Глава 28. Ирила Вешний. Февраль благополучно закончился, хотя зима упорно не хотела передавать права весне. Но все чаще звенела весенняя капель. Снег стал сырым, тяжелым и рыхлым. Незаметно подошел еще один большой праздник, чтимый славянами. Праздник Камоедица. Встреча священной весны утром дня весеннего равноденствия. У наших предков это считалось наступлением Нового года. После этого праздника начинался новый земледельческий год. Камоедица – один из древнейших великих славянских праздников. Во время него встречали весну и начало Нового года. Первые испеченные в этот день праздничные блины приносили в лес для медвежьего бога Кома. Отсюда пословица – первый блин комом. Наши славянские предки отмечали Камоедицу в священный день весеннего равноденствия, после которого день становится длиннее ночи. Когда пробуждается природа, и Ирила Солнца растапливает снега. Веселое двухнедельное празднование Камоедицы начиналось за неделю до дня весеннего равноденствия и продолжалось неделю после. В Рускаланской школе устраивались игры, соревнования в ратном искусстве, а в конце праздника по традиции сжигалось чучело марены – зимы. На этот раз, как и обещал Кудьяр, он не оставил без внимания не только Зара, но и никого из наших друзей. И по углям прошлись все ребята, а Киру удалось пройти еще медленней, чем ранее. Природа, встретив рождение бога, солнце юноши Ирила, наконец-то полностью одержала победу над зимой. Снег таял на глазах, превращаясь в проталины и суетливо бегущие ручейки. В свободное время, втихую от кудесников, наши друзья то все вместе, то по парам занимались расчисткой территории на границе Вещего леса. Теперь, когда снег почти сошел, находить и разбирать ловушки было куда проще. В первых числах апреля проход к Вещему лесу был полностью очищен и свободен. Операцию назначили на праздник Ирилы Вешнего на 23 апреля. Перед предстоящей вылазкой друзья здорово нервничали, особенно Кир, так как именно ему было суждено отправиться в опасный поход к Вещему древу, где предстояло один на один встретиться со змеиной охраной. Остальным отводилась роль отвлекающих. Но до этого времени оставалось еще как минимум полмесяца. По весне Кудьяр вновь возобновил искусство по выживанию. На новом курсе дети узнали, какие еще растения и части деревьев, помимо желудей, можно употреблять в пищу. К примеру, заболонь. Она наиболее питательна весной, в период соковыделения и интенсивного роста дерева. Хотя на самом деле ее можно использовать и летом, и осенью. Для добычи заболони мальчики ножом делали на стволе два глубоких круговых горизонтальных надреза и два соединяющих их вертикальных. Снимали верхнюю кору, подев ее с одной стороны ножом. В принципе, заболонь можно есть и в сыром виде. Вкус у нее сладковатый. Конечно, не без деревянного привкуса, но все-таки заболонь становится вкусней, если ее правильно приготовить. Девочки опускали заболонь в кипящую воду, где она постепенно размокала и разбухала, превращаясь в однородную желатиновую массу, которую, слегка остудив, и следует есть. Если эту кашу высушить на камнях, раскаленных на костре, а потом растереть, то полученную муку можно использовать для выпечки хлебных лепешек. Наиболее питательной считается вторичная кора у березы, ивы, клена, сосны, осины, лиственницы, ели, тополя. Сосна может предложить к столу 5 пригодных в пищу частей. Не распустившиеся цветочные почки, молодые побеги, заболонь, шишки и в качестве витаминного напитка хвою. У березы, кроме заболони и сока, можно употреблять почки и молодые листья, которые содержат и белковые вещества, и жиры. Питательные натеки, испарившегося и загустевшего на стволах сока, напоминающего жевательную резинку. мальчики облазили все ближайшие водоемы, так как самые благодатные почвы располагаются именно вблизи рек, озер и болот. Такие съедобные растения, как камыш, рогоз, тростник, нередко стоят сплошной стеной. На поверхности воды плавают кувшинки и водяной орех. Из предварительно высушенных и смолотых в муку корневищ многих водных растений можно выпекать хлебные лепешки и варить каши-толкушки. Вот так мальчики добывали, а девочки кашеварили. Короче говоря, дети поняли, что не умрут с голоду даже в самое голодное время. Растения прокормят. На оборотничестве ребята благополучно освоили проникновение сквозь твердые материи. И теперь, вот уже как месяц, бились над самым сложным разделом оборотничества – способностью трансформироваться в какое-либо живое существо. Это искусство, все чаще заменяя волха, вел Бус. Ребята не раз навещали любимого кудесника в его комнате, рассказывая о своих успехах. Еще недавно богатырского телосложения, теперь это был осунувшийся, совсем не похожий на прежнего волха, человек. А самое главное, что огорчало ребят, изменилось его отношение к окружающим. Казалось, что волх словно закрылся от мира. Он стал холодным, безучастным, его не интересовали успехи его любимых учеников. Все кудесники гадали, что происходит с мастером, но так и не пришли к определенному мнению. Никакое питье и заговоры не помогали. Добрознах пришел к единственному выводу – здесь замешана магия, причем самая, что ни на есть, черная. Но вот откуда она берет свои силы, никто не мог понять. У ребят, кроме загадки вещего леса, появилась еще одна, связанная с недомоганием волха. А тому на короткий срок вдруг становится лучше, а потом его опять одолевала непонятная слабость и внезапная раздражительность. Так, под предводительством Буса, ребята осваивали оборотничество. Частично у них это получалось. Причем частично в прямом смысле слова. После выполнения трудоемкой концентрации узара, например, из штанов выскакивал хвост, изо рта зубы, на голове вместо родных появлялись чужеродные уши, а на теле нежная шелковистая шерстка. Все эти фрагменты принадлежали белке, остальное упорно не желало превращаться в белку, оставаясь заром. Или повелевса, желая приобрести форму зайца, уменьшалась до его размера и даже меняла свою форму на зайчью, за исключением головы. Голова оставалась прежней человеческой и размеров не меняла. При каждом, даже малейшем движении зайца-повелевсы, ее голова перевешивала, нарушая равновесие маленького заячьего тельца, и человекообразный заяц кубарем катился в ближайшие кусты. Благо кусты медленно, но верно обрастали молоденькими нежными листочками и смягчали падение повелевсы. Белана перекатывалась наполовину ежиком, наполовину человеком. Гордей бродил с медвежьей головой и лапами, как в фильме «Морозко». Да и Кир чудил, как мох. Мечтая ощутить полет, он начал с самого сложного, поэтому махал длинными человеческими руками и плетями на маленьком черном теле ворона. За хлопотами и некоторыми сложностями в обучении незаметно пролетело время. Вот и наступило 23 апреля. Как уже повелось в праздничные дни, занятий в этот день не было. Даже искусство по древнеславянской истории было проведено накануне вечером. Словохотец был в приподнятом настроении. И как это уже было не раз, в какой-либо праздник задал первый вопрос. «А кто мне скажет, друзья мои, какой завтра будет день?» На этот раз, изучив все основные празднества славян, ученики были готовы к ответу. «День Ярилы!» Хором ответили они. «Молодцы!» – похвалил кудесник Отроков. «Не иначе, как готовились. Но хочу добавить Ярилы Вешнего. Ярила – бог зачатия, ярый бог пробуждающейся природы и вешнего света. В сознании деревенских жителей Ярила представлялся молодым красивым женихом, принимающим участие во всевозможных праздниках весны и выбирающим себе красавицу-невесту. Для наших предков он был символом хорошего урожая и здорового потомства. прогонял зиму и холода. Само имя Ирила происходит от слова «ярый», «сильный», «мощный». После прихода весны идет быстрое прибавление дня и усиление тепла. Все оживает, растет, тянется к солнцу. Природа воскресает в образе прекрасной Лады. Ирила, растапливая снега, оживляет матушку-землю талой водой. Ирила-солнце скачет на коне к своей Ладе, спешит создать семью и народить детей. Урожай, детенышей зверей, птиц, рыб и так далее. К летнему солнцестоянию Ирила набирает полную силу. Он живет в правде и любви с землею. Летом они вместе дают начало новой жизни. Ирила похож на всех молодых парней. А теперь я научу вас кое-каким словам. И кудесник рассказал, что дети должны сделать на следующее утро. Вместо обязательной пробежки к роднику, которую дети теперь совершали самостоятельно, на этот раз Кудияр привел их на небольшую поляну. «Скидывайте одежку!» – скомандовал кудесник. «Зачем это?» – поинтересовался Зар, так как никакого родника поблизости и в помине не было. «Разденетесь, узнаете! А если кто-то имеет огромное желание провести весь праздничный день на благо общества, может попробовать задать еще один неуместный вопрос!» Мальчики переглянулись. Это был шанс целый день не попадаться на глаза не только Кудияру, но и всем кудесникам. «Я, конечно, очень хочу увидеть праздник, но все же, зачем?» Это был Кир. Кудияр развернулся к мальчику. «Конечно, я отвечу тебе, мой наидобрейший друг. Но кроме этого, когда мы вернемся, я расскажу тебе свою волю, от которой, боюсь, ты не сможешь отказаться. И праздник ты, конечно, увидишь. Только вот со стороны!» С этими словами Кудияр первым разделся, бросился в мокрую траву и стал кувыркаться, качаться и переворачиваться. «Чего стоите? Вам особое приглашение требуется?» С удовольствием прокряхтел кудесник. «Не дождетесь!» Не говоря больше ни слова, мальчики последовали примеру кудесника. Это было настоящее купание в росе. Молодая травка нежно и мягко касалась тела, а холодная роса приятно обжигала. Одновременно с этим чувствовалось, как тело вбирает в себя всю силу и мощь земли. Вернувшись в лагерь, после купания в росе отроки присоединились к группе кудесников, проводивших обряд на скотном дворе. Войдя в загон, кудесники стали гладить животных по хребту, крашенными красными, желто-зелеными и расписными яйцами, которые потом дарили пастуху. После этого пастух веткой вербы выгнал скотину во двор на так называемую Ерилину росу и начал кормить ее бяшками, особым хлебцем. Причем перед выгоном из загона на пороге заранее был выложен поясок, чтобы животные перешагивали через него. Это делалось для того, чтобы скотина знала дорогу домой. После того, как животные оказались на улице, в процесс обряда вступили дети. Они ходили вокруг двора и пели. «Ты спаси скотинушку, нашу сиротинушку, всю животинушку, в поле да за полем, в лесе да за лесом, в лесу за горами, за широкими долами. Дай ты скотине траву да воду, а злому медведю пень да колоду». Все собравшиеся просили Ирилу, покровителя пастухов, охранителя домашнего скота и волчьего пастыря, оберечь скот от всякого хищного зверя. Далее пастух загудел в рожок, оповещая народ о начале обряда обхода, после чего, взяв в руки решето, трижды пошел обходить стадо по часовой стрелке на жизнь. Затем вокруг стада выстроили невидимую волшебную изгородь, которая защищала от змея ползучего, от медведя могучего, от волка бегучего, и замкнули ее железным замком. Скот пасся до полного высыхания росы на траве. Словоохотец провел важный обряд – отмыкание земли, или по-другому – зарод. В этот день Ирила отмыкает, оплодотворяет мать сыру землю и распускает росу, после чего начинается бурный рост трав. Пока прошел один обряд, второй, третий. Подошло время обеда. Во дворе для гостей были накрыты столы, и каждый желающий мог подойти и съесть чего-нибудь вкусненького. И вот началось празднование. Сначала были соревнования по катанию с красной, что означает красивой, покрытой первыми цветами, горы. Для этого делают особый жёлоб из ствола дерева с круглыми воротами на конце. По этому жёлобу катят расписные яйца. Чьё дальше укатится, тот и победил. Ну и, конечно, не обошлось без воинских состязаний. На этот раз, кроме метания ножа, были еще и бои на палках и на мечах, а также стрельба из лука, которую, правда, наши друзья пока еще не изучали. Ходом боевых действий руководил Кудьяр, и со стороны было ясно, что ему явно не хватало чьего-то присутствия. Он постоянно оглядывался, словно искал кого-то глазами, но не находил. Этого кого-то кудесник сам отправил на отработку, и теперь вот жалел об этом. Празднество постепенно перешло в развлекательные игры. Игра горелки. Как оказалось, это была любимая игра всех присутствующих. Наши друзья впервые узнали о ней только здесь. Ход игры заключался в следующем. Играющие выстраиваются парами друг за другом в колонну, берутся за руки и поднимают их вверх, образуя ворота. Последняя пара проходит под воротами и встает впереди. За ней идет следующая пара. Горящий становится впереди шагов на 5-6 от первой пары спиной к ним. Все участники поют и приговаривают. «Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Глянь на небо, птички летят, колокольчики звенят. Дин-дон, дин-дон, выбегай скорее вон!» По окончании песенки двое, оказавшись впереди, разбегаются в разные стороны. Остальные хором кричат. «Раз, два, не воронь, а беги, как огонь!» Горячий старается догнать бегущих. Если игрокам удается взять друг друга за руки, прежде чем одного из них поймает горящий, то они встают впереди колонны. А горящий опять ловит, то есть горит. А если горящий поймает одного из бегающих, то становится с ним в пару, а водит игрок, оставшийся без пары. Еще одна игра – рыбки. Игра напоминает салки, но у нее есть интересная особенность. Участники игры привязывают к поясу полуметровую нитку с короткой палочкой, рыбкой на конце. Задача играющих – наловить побольше рыбок, то есть оборвать побольше волочащихся по земле палочек, наступая на них, при этом умудриться сохранить свою. Игрок, потерявший рыбку, выбывает из игры. Побеждает тот, кто сумел собрать большее количество рыбок, сохранив свою. Все эти игры и соревнования наверняка бы понравились Киру, если бы кое-кто не отправил его на скотный двор, надавав ему кучу всяких заданий. И если бы Кир действительно выполнял все распоряжения Кудьяра, то он хотя бы со стороны смог полюбоваться, как развлекаются другие. Но Кира давно и след простыл. Как только Кудьяр и все кудесники с головой вовлеклись в игрище, Кир незаметной тенью прошмыгнул со двора и лесочком пробрался к упавшей когда-то ели, служившей нашим друзьям шалашом-тайником. Туда уже несколько дней назад были перенесены ходули и рюкзак с овечьей шерстью и бутылью воды.